Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача, психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить на тему о душевном здоровье. Ну что ж, сегодня о чем пойдет речь у нас? Сегодня речь пойдет у нас об очень распространенном душевном расстройстве, которое в психиатрии имеет название ипохондрии. Что это такое? Это состояние, когда человек все время подозревает у себя наличие одной или нескольких болезней, как правило, тяжелых, смертельно опасных, старательно ходит по врачам и пытается объективно ее обнаружить, эту болезнь, и обязательно лечиться. Это только вот наличие болезни подозревает, да? Да, одно такое и лечение. Так успокоиться такой человек может только тогда, когда эту болезнь обнаружит и назначит ему лечение. Но он только на короткое время. Он тут же начинает искать другую болезнь, и не просто искать, а он начинает ее чувствовать, видеть. Он просто уверен в том, что она у него есть. И такие люди составляют добрую треть наших пациентов в поликлиниках, когда они приходят и жалуются на свое здоровье и требуют от врачей полноценного всестороннего обследования. И когда врачи не находят у них патологии, они начинают сомневаться в квалификации врачей, идут к другим специалистам и так далее. И так до тех пор, пока кто-нибудь не скажет им, что да, действительно, вот у вас есть такая болезнь, вот вам от нее лечение. Но я еще раз говорю, что тут же начинаются поиски других болезней. Это состояние изнурительное, такое тяжелое, изнуряющее, вернее, тяжелое. И люди страдают, они неспокойны, они ни днем, ни ночью не находят себе покоя. Они прислушиваются постоянно к тому, что с ними происходит, ко всем естественным физиологическим отправлениям, наблюдают очень внимательно за всем. И обязательно находят признаки той или иной патологии. И в крайних случаях это приводит к серьезному душевному расстройству. Развивается ипохондрический бред, когда это уже требует серьезного вмешательства психиатров и медикаментозного лечения человека, чтобы хоть как-то привести его душевное состояние в норму, чтобы он был работоспособен, и чтобы он не разрушал свое душевное здоровье вот этими установками. И вот эту тему мне навеяла как раз встреча с моими пациентами вот за то время, что мы с вами не виделись. Несколько человек у меня были на консультации как раз вот с таким расстройством. Это и молодые люди, это и пожилые люди, это люди среднего возраста. То есть возрастного ценза тут нет? Да, то есть явление это, видите, распространяется. И я просто знаю из истории развития этой патологии, что раньше это был удел стариков. Это старики, когда они отходили от дел, выходили на пенсию, они начинали, вольно или невольно, оставались один на один с самими собой и начинали прислушиваться к своему организму. А вот сейчас это удел молодых тоже. И это удивительно. Какое объяснение находите вот такому явлению, что помолодела ипохондрия, вот эта душевная болезнь? Объяснение я нахожу в следующем. Во-первых, в душевном нездоровье вообще нашего общества. Вот это все шлейф тех 70-80 лет безбожия, в которых наше общество пребывало. Дело в том, что ведь Бог создал человеческий организм. Если взять наше теперешнее состояние, уже падшее, уже подверженное болезням, и, безусловно, человек будет болеть, но тем не менее, это самое совершенное, что есть на Земле. Это человеческий организм. Там все так точно и тонко подогнано. Все системы, органы, ткани на биохимическом уровне функционируют настолько слаженно, настолько четко, что человеку даже не нужно заботиться о том, чтобы жить. Все автоматизировано. Мы ведь даже не задумываемся, дышать нам или не дышать, биться нашему сердцу или нет, подняться уровню глюкозы в крови или нет, подняться температуре или нет, бороться с бактериями, которые попадают в наш организм или нет. Это организм наш запрограммирован Господом на совершеннейшую саморегуляцию. И в этой саморегуляции есть несколько уровней. Самый низкий уровень – это биохимический, на уровне биохимических процессов в организме. Клеточный уровень, а самый высокий это духовный уровень. Высокий в том смысле, что он управляет всеми нижележащими уровнями саморегуляции. Мы об этом уже говорили раньше. Поэтому не нужно, так сказать, бегать в поисках. Да, и человек избавлен от того, чтобы вот так вот излишне, я подчеркиваю это слово, излишне беспокоиться о своем здоровье. Конечно, мы должны следить за состоянием своего тела, за своим здоровьем. Мы должны избегать того, что вредит нашему здоровью. Но ради чего? Ради чего мы должны это делать? Ради того, чтобы достичь бессмертия, которое невозможно? Здесь. Да. Ради того, чтобы обеспечить себе комфортную и совершенно беззаботную жизнь, чтобы вот избежать болезней, которыми болеют люди, но вот надо быть просто внимательным к себе и стараться избежать болезней. Но это тоже невозможно. Это тоже невозможно. Мы видим, что вся история человеческого рода нам показывает, что избежать болезни невозможно, даже при самой совершенной системе профилактики, при самых высоких достижениях в области фармакологии, диагностики и лечения болезней, невозможно, человек все равно будет болеть. И в этом есть огромный смысл, в том, чтобы человек в том состоянии, в котором он сейчас есть, чтобы он болел. Ведь, посмотрите, даже это не... Ведь болезни тоже даются, попускаются Богом. Я об этом как раз и хочу сказать, что... Ведь, посмотрите, заболеть или не заболеть, это в руках Божьих. Два совершенно одинаковых человека, может быть, даже родственника, может быть, даже близнецы, воспитанные в одних и тех же условиях, выросшие, скорбленные одной и той же грудью. Один будет болеть, другой будет здоров. И это зависит, конечно, и от внешних обстоятельств, но все внешние обстоятельства наши зависят от Господа. Мы все к 30-40 годам, мы инфицированы практически всеми видами патогенных бактерий. Но кто-то болеет дизентерией, туберкулезом, другими инфекциями, а кто-то нет. То есть они находятся уже в нас. Да, мы носим их. Просто работает наша система иммунитета. Да, точно так же, как когда граница государства хорошо охраняется, там идут бои, там пограничники борются с диверсантами и с врагами, а внутри страны все хорошо. Точно так же в организме. И мы об этом даже не беспокоимся. Это все выстроил Господь, запрограммировал. Сама эта система регуляции, саморегуляции, она тоже в руках Божьих. Ну, мы с вами говорили о том, что резервы есть человеческих как бы возможностей. И они, если они кончаются, если человек не себя не поддерживает духовно, да, на уровне, на духовном таком, то чем это может кончиться? Это может кончиться действительно всякого рода болезнями. Да, разумеется. Мы же видим, что у нас огромное число заболеваний, вызванных просто духовной неуправленностью человека, неуправленностью духовной жизни. Сплошь и рядом мы видим, что люди осознанно или неосознанно сокращают свою жизнь, подрывают свое здоровье, разрушают свое тело. Вот. И они здесь уже начинают за это страдать. И эти болезни могут для человека быть во благо. И эти болезни могут вразумить человека и задуматься о смысле своей жизни, о своем конце, о конце своей жизни, о смерти. И это может очень благотворно сказаться и на духовном, и на душевном состоянии, и на телесном состоянии тоже человека. Мы же это видим, и особенно в церкви мы это видим. Как люди, начиная каяться в своих грехах, избавляются от тех болезней, которые их когда-то в церковь привели. Вот я начал говорить о том, что какой смысл вкладывает православие в то, чтобы человек следил за состоянием своего здоровья. Апостол Павел сказал, что наши тела – это храмы Духа Святого. Вот в этом смысле мы должны следить за своим телом точно так же, как мы должны охранять любую святыню. То, что освящено. А человек – это образ Божий. Нет ничего более высокого здесь, на белом свете, чем человеческая душа. И тело наше – это вместилище нашей души. Храм. И в этом смысле мы должны заботиться. отсюда проистекает все мотивации для того, чтобы человек занимался культурой своего тела, физкультурой, да, закаливанием организма и так далее. Мужчине, юноше, это нужно для того, чтобы быть воином. Потому что любой мужчина – это воин. Мы живем в мире, который лежит во зле. Христианин – это человек, который призван бороться со злом. Не только с тем злом, который внутри него находится. Это само собой. Этому нас учит Евангелие. Но и с тем злом, который есть в этом мире. Мужчина – это тот, кто защищает свою родину, свой народ, свою семью, свои святыни. И ради этого юноша должен следить за состоянием своего здоровья. Он должен находиться в трезвении, он должен находиться в тонусе все время. Это его призвание. Неважно, будет он воевать или не будет, это его призвание. Поэтому должен быть готов, не должен болеть, по крайней мере. Это было заложено в христианскую культуру всегда. Мужчина – это защитник. Защитник должен быть сильным, а значит, он должен следить за своим здоровьем. Он должен избегать всех излишеств, которые могут разрушать здоровье. Он должен следить за целомудрием, за своим. Потому что неуправленность страстей наших, мы знаем прекрасно, как она разрушает наш организм. Женщине, девочке нужно следить за своим здоровьем, потому что она будущая мать. Потому что здоровье свое она должна отдать, часть своего здоровья должна отдать своим детям. Дети – это часть ее самой. И она должна обладать достаточным потенциалом телесного здоровья, чтобы дети могли это все унаследовать. А мы ведь видим сейчас, как часто у нас рождаются дети с врожденной патологией уже от хронически больных родителей. И отсюда вытекает интересная мысль. Если вспомнить советские годы, то ведь наших детей, нас вот с вами, воспитывали в духе самоотвержения, в духе героизма, правда? Да. Из нас делали героев. Мы, по сути дела, посвящали свою жизнь, забывая о себе самих, о своем земном благополучии и земном счастье, посвящали светлому будущему, будущих поколений. И это, пусть, знаете, в ущербном виде, но что-то похожее на христианский идеал. Вот это героика. Но ведь дело в том, что герой, это слово, вот усвоено очень прочно в советские годы, оно ведь вышло из древнегреческой мифологии. Кто такой герой? Герой – это существо чисто мифическое, которого в природе никогда не существовало, которое родилось от брака, или, можно сказать, просто от совокупления Бога и человека. Рождаются герои и полубоги. Угу. То есть герой – это не просто человек, это человек с какими-то сверхчеловеческими качествами, божественными качествами. Угу. В древнегреческой мифологии это просто вымышленный персонаж. Но ведь, простите, эти люди всегда были в человеческой истории, особенно в христианской истории. В христианской истории, вот в христианской культуре, понятие «герой» оно практически не употребляется. Потому что христианин, он и есть герой. Христианин – это человек, который забывает про себя ради других. Ради Бога, ради Христа, ради своих ближних, ради своей Родины. Так вот, когда человек вот в таком русле воспитывается, то тогда он не будет излишне беспокоиться и искать в себе, выискивать какие-то болезни. Это человек смиренный. Он смиренно принимает все, что посылает ему Бог, любые невзгоды. И он знает, что все люди болеют, и он тоже будет болеть. И если он заболел, он смиренно и благодушно переносит эту болезнь, по-христиански. И тогда у него нет никаких душевных расстройств. Он сохраняет душевное здоровье, при том, что у него могут быть телесные болезни. Ведь это интересный факт. Человек может быть телесно здоровым и душевно больным. И духовно больным. А может быть наоборот. Человек может быть телесно больным, но душевно здоровым и духовно здоровым. И для человека, мы же знаем, что нет ничего более дороже его души бессмертной. Тело наше смертно. Хотим мы этого или не хотим, оно когда-то перестанет быть здесь, в этом мире. А наша душа никогда не перестанет быть. Поэтому она должна стать главным предметом наших забот. Наша душа. Переходя, так сказать, вот к теме нашего с вами разговора, ипохондрии, да, вот, да. Что, так сказать, можно вот делать, чтобы, как вот избежать этого? Я прежде хочу сказать, конечно, мы сейчас рекомендации какие-то будем давать, принципиальные, хотя здесь в каждом конкретном случае нужно давать лично человеку давать какие-то рекомендации, разобравшись в истоках его проблемы. мы, посмотрите, если человек не воспитывается в этом русле, вот как мы говорили, то мы получаем ипохондриков. Мы получаем людей малодушных, для которых все их интересы вот здесь сосредоточены, вот в этой земной жизни. Они просто начинают бояться всего. Человек, который не научен вот такому смиренному предстоянию всех событий, которые посылает ему Бог, в том числе и болезням, он будет обязательно трусом. Он будет бояться всего на свете. Мы говорили как-то недавно совсем о неврозах. Ведь ипохондрия – это разновидность неврозов. Есть ипохондрический невроз. Этот человек становится малодушным. Он боится всего, любых внешних воздействий. Он боится простудиться. Он боится прыщика на теле, в котором он подозревает рак. Он боится расстройства пищеварения, в котором он тоже подозревает язву или там какую-то кишечную непроходимость. Он полагается только на себя, и с каждым разом, с год от года, он все больше и больше в себе самом разочаровывается. И он видит, что он оказывается один на один со своими болезнями, и некому помочь. И его болезни становятся главным предметом размышления. Он с мыслью об этом засыпает, с мыслью об этом просыпается. Вот это, вот, мне кажется, отдельная тема разговора, как человек воспринимает вообще болезни. Да, конечно. Да, я думаю, что, может быть, мы как-то подробнее об этом будем говорить. Поговорим, потому что сегодня-то как бы о мнимых каких-то болезнях. Да? Человек придумывает себе болячки и бегает как бы вот с этой вот мыслью, что он болен то одним, то другим, то третьим. Вот я вам приведу такой пример. Вообще эта тема интересная, вот когда человек болеет, и как он относится к своим болезням? Так дело в том, что если человек не умеет болеть по-христиански, это несчастнейший человек. Это человек, которого, ну не приведи Господи, оказаться действительно вот так вот один на один со своими болезнями. Ну, во-первых, не приведи Господи ему остаться один на один со своими болезнями. Во-вторых, не приведи Господи, как это окружение, так сказать, вокруг этого человека. Ведь все вокруг будет вертеться. Так, конечно, все. Это отравляет жизнь окружающим, всем близким, кто с ним связан. У меня вот есть один пример из моей практики, когда молодой человек... Ему еще нет 35 лет, но он себя считает инвалидом. И он хочет, чтобы врачи считали его инвалидом. Это на самом деле так. Да нет, конечно. У него есть телесные недуги, вот, ну просто естественные, понимаете, но которые в этом возрасте вполне могут быть. Может быть остеохондроз, может быть радикулит, могут быть какие-то расстройства пищеварения и так далее. Но человек вот настолько стремится к такому благополучию, в кавычках, чтобы вот вообще ничего не беспокоило его, понимаете? Чтобы вот просто жить и радоваться. Была у него такая установка, я его давно знаю, этого человека, с начала 90-х годов. У него появилась такая установка, вот просто, чтобы жить беззаботно. И вот тут надо же, появились какие-то болезни, которые заставляют о себе думать. И они настолько сосредоточили на себе его внимание, что он только об этом и думает. И он в каждом каком-то изменении своего самочувствия видит эту болезнь. Это она. И он идет к невропатологам, идет к терапевтам, гастроэнтерологам, заставляет их его обследовать. Средства позволяют. И он практически не вылазит из специализированных стационаров. Врачи уже прячутся от него, от этого молодого, сильного, в принципе, физически сильного человека. Я поразился его настойчивости. Вот что такое ипохондрия. Он добился того, что ему дали группу инвалидности. И он в 35 лет становится инвалидом. И он этим очень гордится. Он убедил всех специалистов, комиссии все убедил, в правоте, в своей собственной правоте, мнимой. И что это ему дает-то? Ничего не дало ему. Он сейчас, имея удостоверение инвалида, он сейчас обнаружил у себя еще целую кучу болезней и беспокоится о них. И вся его жизнь, как он сам выражается, разделилась на два периода. До вот этой болезни, с которой все началось, и после. И это действительно так. Если до этого это был жизнерадостный, целеустремленный, пусть неверующий человек, но в перспективе это было вполне возможно, он еще был здоров. Он еще так душевно здоров, не расстроил так себя. И период, когда у него началась ипохондрия, она захватила его целиком. И, конечно, это страшная катастрофа для семьи, потому что с ним разговаривать невозможно, общаться с ним ни о чем, кроме болезни, просто нельзя. Любая тема для разговора заканчивается тем, что у него почему-то он сегодня вовремя не помочился, как обычно. Вероятно, что-то у него там с водно-солевым обменом случилось. То есть он и терминами такими же... Конечно, ведь это тоже причина, кстати, для развития ипохондрии. Это совершенно излишняя информированность нашего общества. Ну зачем, простите, человеку знать, ну совершенно не обязательно человеку знать анатомию и физиологию своего организма. Вернее, можно знать, но это опасно. Это опасная информация. Как только человек, который раньше даже не задумывался о том, как там у него работает печень и почки, когда он узнает, насколько это сложно и тонко устроенная вещь, что малейшая поломочка где-то на каком-то уровне может привести к отказу этого органа, человек начинает об этом беспокоиться. И даже среди врачей, казалось бы, они становятся врачами и узнают эту информацию для того, чтобы потом помогать другим. Врачи становятся ипохондриками, просто не зная, что с этой информацией делать в отношении себя. А у них у самих, они сами душевно и духовно не управлены. Ну что ж, давайте вот, наверное, все-таки, Вячеслав Владимирович, перейдем к каким-то рекомендациям, наверное, да, вот по поводу этого заболевания. Рекомендации здесь всегда во все времена были одними и теми же. Это слова Христа. Не беспокойтесь, возлюбленные. Не беспокойтесь о том, что вам есть и что пить, и во что одеваться. Ибо Отец ваш Небесный лучше вас знает, в чем вы нуждаетесь. Это касается и нашего телесного здоровья, здоровья нашего организма. Беспокоиться нужно о своей душе. Вот на чем нам Господь дал возможность сосредоточиться. И те болезни, которые Он нам посылает телесные, они для этого же и посылаются. Чтобы человек задумался о своей жизни, о своей смерти и о своей бессмертной душе. Чтобы он разочаровался в своем теле, про которое он мог думать, что оно будет бесконечно жить. Человек должен понимать, просто вот из личного опыта он должен видеть, что все люди болеют, и никакого земного бессмертия нет. Это утопия. И мы должны следить за своим здоровьем, чтобы не самим не быть причиной развития преждевременных болезней, старения и смерти. Это грех. Но когда Господь нам посылает этот крест в виде этих болезней наших, мы должны их смиренно принимать. Смирение. И попытаться понять, откуда все-таки это идет, да, причина, то есть какие грехи свои. То есть, да, вы знаете, это, конечно, нужно делать, но мы все равно Божьего промысла вот до конца не узнаем. Угу. Вот смирение, оно в том и заключается, что я не понимаю до конца Божьего промысла обо мне. Это невозможно. Бог и Божий промысел непостижим до конца для твари. Но я знаю, что все, что Господь мне посылает, Он посылает из любви ко мне, и я должен это просто смиренно принимать, в том числе и болезни. Я знаю, что причина всех болезней – грех. И грех Адамов, наследниками которого мы являемся, и наш родовой грех, который мы по наследству передаем из поколения в поколение, если мы не раскаиваем этот грех, и наши личные грехи, наши личные злоупотребления, в том числе и нашим телом, это как раз и является причиной всех болезней. Поэтому смирение, смиренное принятие болезней, покаяние, вот врачество от ипохондрии. Никакая ипохондрия будет невозможна. Это будет мужественный человек, герой в лучшем смысле этого слова. Мы своих детей должны воспитывать именно в этом духе. В смирении. Не беспокоиться излишне о них, потому что и о них тоже лучше нас беспокоится Господь. Вот в качестве вступления буквально полминуты. Недавно были у меня родители и бабушка с дедушкой одного мальчика. Единственный сын. Он уже подрос, ему уже 10 лет. Там у него уже есть проблема, связанная с нервной системой и с психикой. Но с чего все начиналось? Начиналось все с того, что его оберегали от всех инфекций. Ему все игрушки, которыми он пользовался, каждый день замачивали в растворе хлорамина. Не допускали к нему людей, вот просто незнакомых, потому что мало ли какая у них может быть инфекция. Оберегали его тщательно от всего. И вот привили ему такое отношение к своему телу. И он уже в 10 лет стал ипохондриком. мы должны, мы, я говорю о тех, кто имеет какое-то представление о православии и христианстве, мы должны искать эту золотую середину, царский путь. Вот залог нашего и душевного, и телесного здоровья. Мы должны и следить за собой, и в то же время мы не должны излишне беспокоиться. То есть, золотая середина, да. Мы должны и доверять себя Богу. И в первую очередь доверять себя Богу, а беспокоиться о себе ради нашей будущей жизни с Богом. Чтобы ничто, никакое злоупотребление наше не разорвало вот эту связь человека с Богом. Вот и все. Это одна общая принципиальная рекомендация для всех. Мы же видим, что львиная доля душевных расстройств, с которыми мы сейчас встречаемся, в массовом порядке, они вызваны как раз духовным расстройством, когда высший уровень саморегуляции у нас просто не действует. Он просто не функционирует. А высший орган саморегуляции – это духовный, а абсолютный дух – это Бог. И наш духовный уровень саморегуляции, наш человеческий дух – это место обитания Бога. Если там обитает Бог, с человеком все в порядке. Вы в самом начале сказали, что вот это результат, мы пожинаем нескольких десятилетий безверия, да, отрицания веры, топтания, ругания веры и Церкви Христовой. Да, совершенно верно. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Братских, врач-психотерапевт, а также руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. И говорили мы на тему о душевном здоровье, о ипохондрии, да, такой болезни. Ну что ж, до новых встреч. До новых встреч. До свидания. Встретимся через неделю. До свидания.